Бенсон шевельнулся, издал тихий звук, и анестезиолог сказал: «Я вошел. Сколько?» На главном компьютере вспыхнула надпись: «Операция началась», и автоматически пошел отсчет времени на настенных часах. «Дайте для начала 30 кубиков», — сказал Эллис. «Пожалуйста, рентгенограмму». Рентгеновские аппараты подкатили вплотную к креслу и направили на лицо и затылок пациента. Потом установили пластины. Щелкнули стопоры. Эллис ногой нажал на кнопку в полу. Мониторы внезапно вспыхнули, и на них высветились черно-белые изображения черепа. Он смотрел на оба экрана и ждал, пока все будет готово для съемки. Программист сел за компьютер, и его пальцы забегали по клавиатуре. На телеэкране появилась надпись: «Пневмография». «Хорошо. Теперь давайте наденем на него шапку», — сказал Эллис. Над головой пациента навели похожую на коробку стереотактическую рамку. Были определены и зафиксированы точки бурения черепа. Эллис ввел местную анестезию в скальп. Потом разрезал кожу и осторожно снял ее, обнажив белую поверхность черепной коробки. «Бур, пожалуйста». 2-миллиметровым буром он сделал первые два отверстия в правой части черепа. Потом плотно надвинул стереотактическую рамку, шапку, на голову и прочно приладил ее к черепу. Росс взглянула на дисплей. Данные сердцебиения и кровяного давления высвечивались и гасли. Все было в норме. Вскоре компьютеру, как и хирургам, предстоят более сложные действия. «Давайте проверим позицию», — сказал Эллис, и, отступив от пациента, критически оглядел бритую голову Бенсона вместе с надетой на нее сверху конструкцией. Рентгенолог-техник подошел к креслу и сделал снимки. «Когда-то», — вспомнила Росс, — «они в буквальном смысле брали рентгеноснимки в руки и определяли правильность позиции, внимательно их изучая. Это отнимало много времени. Используя компас, транспортир и линейку, они чертили линии по рентгенограмме, измеряли и сверяли данные, а теперь данные вводились непосредственно в компьютер, который проводил анализ куда быстрее и точнее». Все повернулись к экрану компьютера и стали ждать появления на нем изображения. На экране возникли рентгенограммы, и тут же их заменили схематичные графики. Плановое расположение стереотактического аппарата было быстро вычислено. Затем на эти данные были наложены данные настоящего положения шапки. По экрану поползли графики, и вспыхнула надпись: «Расположение правильное». Эллис кивнул. «Спасибо за консультацию», — серьезно сказал он компьютеру и подошел к столику, где лежали электроды. Хирурги теперь использовали электроды из нержавейки с тефлоновым покрытием. Раньше электроды из чего только не делались — из меди, золота, платиновых сплавов и даже из мягкой стали. Это было в те дни, когда электроды устанавливались на ощупь.